Артур Конан Дойл. Приключения бригадира Этьена Жерара. Жерар завоевывает Сарагоссу. Я, кажется, никогда не рассказывал вам, друзья мои, о моем вступлении в конфланский гусарский полк. Это случилось в то время, когда мы осаждали Сарагоссу. Я при этом играл большую роль и совершил героический подвиг. Сарагосса была взята, собственно говоря, мною. Я расскажу вам эту интереснейшую историю во всех подробностях. Этого события почти никто не знает. Я рассказывал про взятие Сарагоссы только 2-3 мужчинам и 30-40 женщинам, не более. Так что вы узнаете все это одними из первых. Нужно вам сказать, что, состоя в чинах лейтенанта и младшего капитана, я служил в Шамбиранском гусарском полку. В то время мне было всего 25 лет. Я был самым беспокойным и отчаянным человеком во всей великой армии. Случилось как-то раз, что в Германии военные действия были приостановлены. В Испании же война продолжала свирепствовать. Император, желая усилить испанскую армию, пожаловал мне чин старшего капитана и направил меня в конфланский гусарский полк, который был прикомандирован к 5-му армейскому корпусу, состоявшему под начальством маршала Ланна. Мой новый полк вместе с корпусом Ланна осаждал в это время Сарагоссу. Вы, конечно, знакомы по книгам с этой знаменитой осадой Сарагоссы. Ни одному генералу в мире не предстояло разрешение такой трудной задачи, как маршалу Ланну. В этом огромном городе сидела целая орда испанцев, почему-то страшно ненавидевших нас, французов. Все они до единого решили погибнуть, но ни в коем случае не сдаваться. В городе сидело 80 тысяч испанцев, а нас, осаждавших, было всего-навсего 30 тысяч. Но у нас зато была сильная артиллерия и прекраснейшие инженеры. Осада эта была прямо необыкновенной. При обыкновенной осаде крепость сдается сразу после того, как взяты все редуты, а здесь наоборот. Мы взяли все редуты, и лишь после этого началась настоящая осада. Каждый дом был крепостью. Каждая улица стала полем битвы. Нам приходилось проникать внутрь города медленно, шаг за шагом превращая в пепел половину города. Но другая половина уцелела, а защитники были по-прежнему непримиримы и готовились защищаться до последней возможности, тем более что уцелевшая половина Сарагоссы состояла из огромных монастырей и замков, обнесенных толстыми и высокими стенами. Каждый из этих монастырей представлял своего рода бастилию. Взять эти твердыни было очень трудно. Таково было положение дел, когда я прибыл в армию. Должен признать, что при осадах кавалерия приносит мало пользы. Теперь я это говорю откровенно, но было время, когда я вызывал на дуэль людей, отваживавшихся на такие отзывы о кавалерии. Лагерь конфланских гусаров находился в южной части города. На обязанности нашей лежало нести караулы и наблюдать за тем, чтобы испанцы не сделали с этой стороны вылазки. Начальник нашего полка был неважный солдат, и конфланский полк был тогда в несравненно худшем состоянии, чем то, которого он достиг впоследствии под моим начальством. Уже в первый вечер моего пребывания я заметил несколько вещей, которые меня просто глубоко шокировали. В военном деле я всегда был очень требователен и не мог без боли в сердце видеть дурно устроенный лагерь, плохо вычищенную лошадь или неопрятного солдата. Вечером я ужинал в обществе 26 моих новых товарищей офицеров и неосторожно намекнул, что порядок в конфланском полку далеко не тот, к которому я привык в Германии. После моих слов водворилось всеобщее молчание. Я понял, что поступил нетактично. Особенно взбесился моим заявлением полковник и старший майор по фамилии Оливье. Он вытаращил глаза, точно собирался меня съесть, причем вызывающе крутил свои огромные черные усы. Я, впрочем, на него не обиделся за это. Ужин окончился. Полковник и многие офицеры ушли. Нас осталось человек 12, а может быть и более. Мы стали пить испанское вино в мехе из козлиной кожи, и все развеселились. Оливье иронически стал меня расспрашивать о моей военной деятельности. Приехав в конфланский полк, я очутился в необычном положении. Меня не только третировали как малоизвестного человека, но ко мне относились даже явно враждебно. Было вполне естественно, друзья мои, что я хотел познакомить товарищей офицеров с собой и указать им, с кем они имеют дело. Я стал рассказывать о своих приключениях и подвигах, в то же время думая: «Радуйтесь, друзья мои, радуйтесь! Сегодня вечером к вам приехал сам Жерар, герой Регерсбурга, победитель при Йене, человек, прорвавший неприятельское каре при Аустерлице». Конечно, я не говорил этого прямо, но я им рассказывал факты, из которых они должны были сами вынести эти заключения. Но они слушали меня с полным равнодушием. Наконец, я стал рассказывать о том, как я шел впереди армии в то время, как она отступала. Мои товарищи разразились смехом. Я вскочил со стула, горя от стыда и гнева. Они, стало быть, думают, что я хвастун и лжец, только и всего. Я не удержался, и слезы полились из моих глаз. Они увидали эти слезы и захохотали пуще прежнего. «Не знаете ли вы, капитан Пельтон, продолжает ли командовать армией маршал Лан?» — спросил майор Оливье. «Думаю, что продолжает», — ответил капитан. «Жаль. А я думаю, что присутствие маршала стало совершенно бесполезным после того, как прибыл капитан Жерар». Опять раздался взрыв общего смеха. Даже молоденькие подлейтенанты и те корчились от хохота. Бешенство осушило мои слезы. Я был холоден, спокоен и сдержан. Внутри меня был лед и только лед. «Позвольте вас спросить, милостивый государь, а в какой час полк выезжает на ежедневный парад?» — обратился я к майору. «Надеюсь, капитан Жерар, что вы не собираетесь менять час парада?» — ответил мне Оливье. Снова раздался всеобщий смех, но он замер после того, как я обвел всех суровым взглядом. «А в котором часу офицерские собрания?» — резко спросил я у капитана Пельтона. На языке капитана тоже был насмешливый ответ, но, поглядев на меня, он воздержался от него. «Собрание в 6 часов», — ответил он. «Благодарю вас», — произнес я, а затем стал считать присутствующих. Всех их оказалось 14 человек. 2 были совсем молоденькие офицерики. На их оскорбления я, разумеется, не обратил внимания. Оставалось таким образом 12 человек. Майор, 4 капитана и 7 лейтенантов. «Я считал бы недостойным служить в этом знаменитом полку», — произнес я, «если бы не потребовал у вас удовлетворения за этот жестокий прием, который вы мне оказали. Если же вы мне откажете в этом удовлетворении, то я вас буду считать недостойными чести служить в конфланском гусарском полку». «В этом отношении вы не встретите никаких затруднений», — ответил майор. «Я готов отказаться от привилегии, которую мне дает чин, и дам вам удовлетворение за себя и за всех офицеров». «Благодарю вас», — ответил я. Но мне кажется, что я имею некоторые права и на всех этих офицеров, которые позволили себе надо мной смеяться. «С кем же вы в таком случае хотите драться?» — спросил капитан Пельтон. «Со всеми вами». Они с удивлением переглянулись. А затем все они отошли в другой конец комнаты и стали друг с другом перешептываться. Некоторые смеялись. Очевидно, они продолжали пребывать в убеждении, что имеет дело с простым хвостунишкой. Наконец, офицер снова подошел ко мне. «Ваша просьба не совсем обыкновенна, но мы согласны ее исполнить», — сказал майор Оливье. «Назначьте условия, на которых вы будете драться». «Дуэль должна быть на саблях», — ответил я. «И драться я с вами буду по старшинству, начиная с вас, майор Оливье. Начнем завтра в 5 часов. Таким образом, до начала собрания у нас есть целый час, и я могу пожертвовать каждому из вас 5 минут. Но в то же время я должен просить вас об одном одолжении. Назначьте сами место свидания. Я тут новый человек и не знаю местности». На всех моя деловитость и холодность произвели хорошее впечатление. Улыбающихся лиц я более не видел. Лицо Оливье тоже перестало быть насмешливым. Теперь он был мрачен и суров. «За конюшнями есть небольшая равнинка», — сказал он. «Мы несколько раз решали там вопросы чести, и эта равнинка удовлетворяла всех. Там мы вас и будем ожидать в назначенный час, капитан Жерар». В это время в комнату вбежал полковник. Он был страшно взволнован. «Господа!» — воскликнул он. «Мне приказано найти среди вас охотника исполнить одно очень опасное дело. Маршал Лан выбирает для этого дела кавалерийского офицера, потому что пехотными офицерами и инженерами ему приходится дорожить». «Позвольте ли мне сделать вам одно предложение, господин полковник?» — спросил я. Он очень сухо на меня поглядел, так как не забыл еще моих замечаний насчет порядков в полку. «Говорите!» «Я хотел указать, полковник, что по здравому смыслу надо послать на это дело меня. Кроме того, что я имею некоторое право просить, чтобы это поручение было дано именно мне». «Почему так, капитан Жерар?» «Право на моей стороне, потому что я старший капитан, а здравый смысл говорит, что гибель моя как человека нового не так повредит делу. Солдаты еще не успели меня узнать». «В ваших словах есть известная доля правды, капитан Жерар», — сказал полковник. «Пожалуй, вы самый подходящий для этого дела человек. Пойдемте, я дам вам нужные инструкции». Я пожелал моим новым товарищам доброй ночи и, выходя из комнаты, повторил еще раз, что завтра в 5 часов утра я буду к их услугам. Они молча поклонились. По выражению их лиц я видел, что они начинают понемногу понимать, какой у меня характер. Мы прошли с полковником через весь лагерь, миновали траншеи и каменные развалины, указывавшие, где были стены. Затем мы пошли по лабиринту бывших улиц. С обеих сторон виднелись развалины домов, разрушенных нашей артиллерией. Между этими развалинами были расчищены проходы и на перекрестках поставлены фонари. После этой долгой прогулки мы добрались до высокой серой стены, которая преграждала нам путь. Здесь, за баррикадой, стоял наш передовой караул. Полковник ввел меня в дом, с которого было сорвано ядром крыши. Посередине комнаты, на барабане, лежала развернутая карта. А двое военных, стоя на коленях, рассматривали эту карту при свете фонаря. Один из этих военных был сам маршал Лан. Другой был главный инженер, генерал Розу. «Капитан Жерар вызвался идти», — доложил полковник. «Вы храбрый человек, милостивый государь», — сказал маршал Лан, поднявшись с пола и пожимая мне руку. «Позвольте вам прежде всего сделать небольшой подарок». И он подал мне маленькую стеклянную трубочку. «Это, — сказал он, — специально приготовлено доктором Форде. В крайнем случае выпейте эту вещь, и смерть последует мгновенно». Невесело было начало, да? Признаюсь, друзья мои, что по спине у меня пробежали мурашки, а волосы встали дыбом. «Извините меня, ваше превосходительство», — произнес я, отдавая честь. «Я знаю, что мне будет поручено опасное дело, но в чем оно, собственно, заключается, мне пока еще неизвестно». Лан сурово поглядел на полковника и сказал: «Это нехорошо с вашей стороны, полковник Перен. Вы взяли этого офицера, не объяснив ему, какие опасности сопряжены с выполнением поручения». «Ваше превосходительство, позвольте мне заметить», — сказал я. «Чем больше опасность, тем больше славы. Если бы в этом деле не было никакого риска, я бы раскаялся в том, что вызвался пойти на него». «Генерал Розу, объясните капитану, в чем дело», — отрывисто произнес маршал. Главный инженер поднялся с пола, подвел меня к двери дома и указал на высокую серую стену, которая возвышалась над развалинами. «Здесь линия неприятельской защиты», — сказал он. «Это стена большого монастыря. Если вам удастся разрушить эту стену, город падет. Но взорвать стену трудно. Испанцы повсюду ведут контрмины. Разрушить же их артиллерии почти невозможно, так как стены очень толсты. В одном из подвальных помещений монастыря находится пороховой склад. Если бы нам удалось взорвать его, стена взлетела бы на воздух, и путь был бы открыт». «Но как можно сделать это?» — спросил я. «Сейчас объясню», — ответил Розу. «В городе у нас есть свой агент, француз Гюбер. Этот прекрасный человек находился с нами в постоянном общении и обещал нам взорвать склад. Взрыв должен был последовать еще 2 дня тому назад. Мы все время держали наготове штурмующую колонну из 1000 гренадеров, ожидая, что стена будет разрушена. Но взрыва не последовало, а от Гюбера нет никаких известий. Надо узнать, что с ним случилось». «Так значит, я должен пойти в город и повидаться с ним?» «Вот именно. Вы должны узнать, ждать ли нам его или попытаться произвести нападение в другом месте. Мы не можем решить этого вопроса, не имея известий от Гюбера». «А вот капитан Жерар, карта города. Это кольцо изображает монастырь. В середине кольца идет целая сеть улиц, общий центр их составляет эта площадь. Когда вы дойдете до площади, вы увидите в одном из ее углов собор, от которого начинается Толецкая улица. Гюбер живет на этой улице, в небольшом домике между ткацкой мастерской и винной лавкой. Дом его на правой стороне считай от собора. Вы усваиваете все эти подробности?» «Совершенно ясно». После этого Розу подал мне какой-то сверток грязной черной фланели. «Вот вам, — сказал он, — плащ францисканского монаха. Вам придется идти в город в этом костюме». «Но этим самым я превращаюсь в шпиона, — сказал я. Нет, я пойду в своей форме». «Это невозможно. В мундире вы не можете идти по улицам Сарагосы. Помните, что испанцы в плен никого не берут. Как бы вы ни оделись, вам грозит одна и та же участь». Генерал Розу был прав. Недолго я пробыл в Испании, но, несмотря на это, уже знал, что французу, взятому в плен испанцами, грозит участь несравненно худшая, чем смерть. Испанцы предавали французов страшным пыткам и увечили их немилосердно. «Я готов», — сказал я, закутавшись в монашескую рясу. «А оружие у вас есть? Сабля при мне. Это не годится. Враги могут услыхать звяканье сабли. Возьмите вот этот нож, а саблю оставьте здесь. Скажите Гюберу, что на рассвете в 4 часа все будет готово к штурму. У двери ждет сержант. Он вас проводит и укажет, как пробраться в город. Доброй ночи, капитан. Желаю вам успеха». Я молча последовал за проводником. Скрываясь в тени громадных стен монастыря, мы медленно и осторожно пробирались через развалины. Наконец мы добрались до большого каштанового дерева. Сержант остановился. «Взлезть на это дерево нетрудно», — сказал он. Когда вы доберетесь до вершины, то увидите, что для вас нет никаких препятствий шагнуть на крышу вот этого дома. А затем я более ничем не могу вам помочь». Сняв с себя тяжелую рясу и обмотав ее вокруг пояса, я полез на каштановое дерево. В лунном свете резко выделялась черная крыша, бывшая целью моего путешествия. Осторожно перебираясь с ветки на ветку, я добрался, наконец, до вершины. Мне оставалось шагнуть еще раз, чтобы очутиться на монастырской стене, но в эту минуту до меня донесся шум шагов. Я прижался в тени. Прямо ко мне по крыше шел человек. Он крался вперед, согнувшись, вытянув шею и держа ружье наготове. Не дойдя до меня нескольких шагов, он глянул вниз, встал на колени, прицелился и выстрелил. Я был так удивлен этим внезапным выстрелом, что чуть не упал с дерева. Затем до меня снизу донесся тихий стон. Испанец оперся о парапет и громко захохотал. Тогда я понял, что случилось. Он выстрелил в бедного сержанта, оставшегося посмотреть, как я вылезу на стену. «Вы, пожалуй, назовете испанца хорошим стрелком, но надо вам сказать, что испанцы употребляли так называемые трибукосы, то есть мушкеты, в которые они совали всякую дрянь, мелкие камни, осколки металла и тому подобное». «При таких условиях попасть в неприятеля так же легко, как в спящего на дереве фазана». Снизу снова послышался тихий стон, показывавший, что сержант еще жив. Испанец оглянулся кругом. Везде царила тишина и спокойствие. Не знаю, чего ему хотелось. Желал ли он прикончить подстреленного врага или же только пошарить в карманах? Как бы то ни было, он положил на крышу ружье, наклонился вперед и прыгнул на дерево. И в этот миг я всадил ему в тело нож. Он полетел вниз и глухо шлепнулся о землю. Внизу я услышал возню, но борьба продолжалась недолго и завершилась двумя крепкими ругательствами на французском языке. Сержанту не пришлось долго ждать, чтобы отомстить за себя. Несколько минут я не осмеливался двигаться. Мне казалось, что шум под деревом должен привлечь внимание испанцев. Однако все было тихо. Часы в городе пробили полночь. Я пополз по ветке и очутился на стене. Затем я оглянулся и стал искать способа спуститься со стены в город. В это время я услышал чей-то окрик: «Мануэла! Мануэла!» Укрывшись в тени, я при лунном свете увидел, как опускная дверь на крыше отворилась, и из нее выглянула бородатая голова. Не получая ответа на свои оклики, человек вылез на крышу, а за ним вылезло еще три человека, вооруженные с ног до головы. Не видя своего товарища, они отправились его искать. Я не стал мешкать, бросился к двери и спустился вниз по ступеням. Очутился я в пустом доме, потом вышел на узкую улицу, которая вела на более широкую, вовсю усеянную кострами. Вокруг костров грелись и спали крестьяне. Их было очень много. Запах в городе был ужасный. Я не понимал, как можно жить в такой атмосфере. Осада длилась уже целые месяцы, и за это время улиц не чистили и мертвых не хоронили. От костра к костру ходили люди, среди которых я заметил нескольких монахов. Я набрался храбрости и вышел на середину улицы. Какой-то сидевший у костра человек встал и, подойдя ко мне, взял меня за рукав. При этом он указал на женщину, которая лежала неподвижно на улице. Он давал мне понять, что она умирает и что я должен ее напутствовать. Я выручил себя из затруднительного положения, прибегнув к латыни, которой у меня был, впрочем, очень ограниченный запас. «Mens sanae in sacrope sana» — «В здоровом теле здоровый дух», — сказал я глухим басом. «Nihil humani ame alienium puta» — Ничто человеческое не считаю себе чуждым. In vino veritas — истина в вине. И, подняв руку, указал вперед. Человек оставил меня в покое и молчаливо пошел назад, а я еще раз сделал торжественное движение рукой и поспешно удрал. Миновав собор, я вступил на улицу, которую мне описывал генерал Рузо. Талецкая улица находилась на самом дальнем расстоянии от тех мест, в которых можно было ожидать нашего нападения, и поэтому на ней не было никаких войск. Все было погружено во тьму. Только изредка мелькали огоньки. Я без труда отыскал дом, о котором мне говорили. Огня в окнах не было, а дверь была затворена. Я осторожно взялся за ручку двери, отворил ее и смело вошел в дом. Там царила абсолютная темнота. Тем более, что, входя, я затворил за собой дверь. Нащупывая дорогу, я двинулся вперед и наткнулся на стол. Я остановился и стал думать, что мне делать дальше и как мне увидеть этого Гюбера. Вдруг кровь застыла в моих жилах. Чей-то голос прошептал над самым моим ухом по-французски: «Я умираю!» «Кто здесь?» — спросил я в ужасе. Послышался стон, но ответа не последовало. «Это вы, господин Гюбер?» «Да, да», — произнес он так тихо, что я едва расслышал. «Воды! Воды! Скорее воды!» Я двинулся вперед, но уперся в стену. Снова послышался стон, и на этот раз уже не оставалось никаких сомнений, что кто-то стонал надо мною. Я поднял руку кверху, но она встретила пустоту. «Где вы?» — крикнул я. «Здесь! Здесь!» Я стал шарить рукой по стене и нащупал, наконец, чьи-то голые ноги, которые были на одном уровне с моим лицом. Я никак не мог понять, на чем они стояли. Вынув из кармана огниво, я ударил его о кремень. При первом ударе, давшем только одну искру, я увидел, что передо мной как будто плавает в воздухе человек. Я в изумлении опустил зажигательную коробку. Затем снова черкнул и зажег на этот раз свечу. Подняв ее вверх, я увидел нечто ужасное. Удивляться я перестал, но зато весь дрожал от ужаса. На стене висел прибитый к ней человек. На руках и ногах его виднелись огромные гвозди. Несчастный был на последнем издыхании. Голова его склонилась на плечо, а почерневший язык вывалился изо рта. Он умирал от ран и от жажды, а эти бесчеловечные негодяи для того, чтобы усилить его страдания, поставили перед ним графин с вином. Я налил стакан и поднес его к губам человека. Он нашел в себе достаточно силы, чтобы сделать глоток, и его потускневшие глаза немного оживились. «Вы француз?» — прошептал он. «Да, меня послали, чтобы узнать, что с вами случилось». «Мой план был открыт испанцами», — ответил Гюбер, «а они меня за это подвергли пытке». Перед смертью я расскажу вам все, что знаю. Дайте мне, пожалуйста, еще немного вина. Скорее. Скорее. Мне осталось очень немного жить. Слушайте же. Склад пороха находится в келье игуменьи. Стена просверлена, а другой конец шнура находится в келье сестры Ангелы около часовни. Все было готово 2 дня тому назад, но они перехватили письмо и предали меня пыткам. Ужас! «Вы висите таким образом 2 дня?» «Мне кажется, что это продолжается не 2 дня, а 2 года. Окажите мне маленькую услугу. Ударьте меня кинжалом в сердце, дорогой друг. Я прошу вас, я вас умоляю, положите конец моим страданиям». Действительно, человек этот был в совершенно безнадежном состоянии, и я должен был облегчить его мучения. Но... как это — всадить нож в сердце человека? В это время меня осенила мысль. Ведь у меня в кармане есть вещь, дающая мгновенную и безболезненную смерть. Правда, эта вещь нужна мне самому, чтобы избавиться от испанских пыток. Но я должен был пожертвовать собой для этого бедняка. Я вынул из кармана пузырек, вылил жидкость в стакан с вином и собрался дать ему выпить это вино, как вдруг за дверью послышалось бряцание оружия. Я сейчас же потушил свечу и спрятался за оконной занавесью. Через мгновение в комнату вошли два испанца. У обоих были свирепые, смуглые физиономии. Они были одеты в штатское, но за плечами у них висели мушкеты. Я осторожно глядел из-за занавески. Меня мучил смертельный страх, что эти все люди выследили и пришли меня арестовать. Но оказалось, что они пришли просто для того, чтобы усладить себе видом мучений моего несчастного соотечественника. Один из них поднес фонарь к лицу умиравшего, и оба разразились злобным хохотом. Потом тот человек, который держал фонарь, заметив на столе оставленный мною стакан с вином, взял этот стакан и с дьявольской улыбкой поднес его к губам Гюбера. Бедняга, мучимый жаждой, потянулся к стакану, но испанец отнял его и сделал большой глоток для того, чтобы подразнить страдальца. Вдруг он дико вскрикнул, схватился за горло и упал замертво на пол. Товарищ глядел на него в ужасе и изумлении, а затем, охваченный суеверным страхом, закричал благим матом и бросился вон из комнаты. Фонарь, принесенный испанцами, остался гореть на столе. Я вышел из-за занавески и увидел, что голова Гюбера теперь совсем низко склонилась на грудь. Он тоже умер. В доме царила тишина, нарушаемая только громким тиканьем часов. На стене висел судорожно скорченный труп француза, на полу валялся мертвый испанец. Все это было тускло освещено масляным фонарем и производило кошмарное впечатление. Меня охватил поистине безумный ужас, и, стремительно выскочив на улицу, я побежал, как сумасшедший, к собору. Только добежав до площади, я пришел в себя и остановился. Я старался собрать мысли и обдумать, что делать. Большие медные колокола пробили 2 часа. Наша штурмующая колонна будет готова к 4. В моем распоряжении оставалось таким образом 2 часа. Я вошел в собор, решив, что там меньше ко мне будут приставать, и я смогу обдумать на свободе план дальнейших действий. Вследствие осады собор был превращен в больницу, приют для бедных и вещевой склад. Один предел был загроможден провиантом, другой заполнен больными и ранеными, а главная часть собора была теперь своего рода лагерем. Молиться мне было незачем, во-первых, потому что в Бога я не верю, а во-вторых, потому что всегда и во всем надеюсь только на свои силы. Но все же я походил по собору, прислушиваясь к разговорам. В 3 часа я вышел на улицу и направился к монастырю, который через час должен был атаковаться нашими войсками. Вы, конечно, понимаете, что я не мог удовлетвориться простым донесением маршала о том, что план Гюбера не удался и что нужно изыскивать другой способ для взятия Сарагоссы. Я решил или довершить недоконченное дело Гюбера, или пусть откроется вакансия на должность старшего капитана в конфланском гусарском полку. Подойдя к монастырю, я стал его осматривать. Монастырь был построен 4-угольником. Корпуса домов шли кругом, а посередине был разбит сад, в котором находилось несколько сот вооруженных и готовых к бою людей. Испанцам было, разумеется, известно, что мы собираемся атаковать Сарагоссу с этой стороны, и они приготовились к штурму. Мы воевали повсюду. Вся Европа была против нас. Но везде против нашей армии выставлялись армии. Только в Испании и в России мы поняли, какое трудное дело воевать с партизанами. Славы в этой борьбе нет никакой, а только одни неприятности. Наши противники тревожили нас безустанно. Правил военных действий они не соблюдали и думали только об одном — как бы сделать нам какую-нибудь мерзость. Войти во двор монастыря не представляло никакой трудности, но проникнуть внутрь, не подвергаясь вопросам, было не так-то легко. Обойдя кругом весь сад, я заметил одно большое окно с цветными стеклами. Тут, очевидно, находилась часовня. Из слов Гюбера я понял, что комната игуменьи, в которой хранился порох, находилась вблизи часовни, и что шнур из этой комнаты был проведен в одну из соседних келий. Но как проникнуть внутрь монастыря? У двери стоит стража, мимо которой никак не пройти без объяснений. Но тут меня осенило внезапное вдохновение. В саду, около колодца, стояло несколько пустых ведер. Наполнив два ведра водой, я пошел к дверям. Никому ведь не придет в голову спрашивать человека, несущего ведра с водой, что ему нужно. Так оно и случилось. Стража меня пропустила, и я очутился в длинном, освещенном фонарями коридоре, по одной стороне которого находились кельи монахинь. В коридоре лежали и курили испанские солдаты. Некоторые из них приветствовали меня и что-то говорили. Думая, что они просят у меня благословения, я отвечал им по-прежнему «Nihil humani amatelium puta», и, кажется, их ответ вполне удовлетворял. Вскоре я добрался до часовни. Келья, находившаяся рядом с нею, была превращена в пороховой склад. Дверь этой кельи была заперта, и около нее стояли два вооруженных с головы до ног испанца. У одного за поясом болтался ключ. Вид у этих ребят был достаточно внушителен. Впрочем, если бы их было только два, то я легко бы завладел ключом. Но поблизости стояли солдаты, и вступать в борьбу со сторожами склада было по меньшей мере глупо. Дверь следующей кельи, находившаяся в другом конце коридора и принадлежавшей сестре Ангеле, была приотворена. Я собрал все мужество, поставил ведра на пол, вошел в келью и смутился от неожиданности. Комнату эту отвели для трех монахинь, которые, очевидно, дали обет не покидать монастыря. Среди них находилась пожилая дама с суровым лицом, сама игуменья. Две другие монашенки были очень молоды. Все они сидели в дальнем углу комнаты, но при моем появлении встали. Я с удивлением увидал по выражению их лиц, что они ждали моего прибытия и обрадовались ему. Я решил воспользоваться этим. Моя задача состояла в том, чтобы выпроводить этих монахинь из кельи. В другой двери торчал ключ, и сделал решительный жест, приглашая монахинь следовать за мной. Игуменья что-то спросила у меня, но я нетерпеливо потряс головой и снова пригласил их следовать за мной. Игуменья продолжала сомневаться. Тогда я затопал ногами и так повелительно указал им на дверь, что они повиновались и вышли. Теперь было устранено последнее препятствие. Часто мне случалось, друзья мои, считать мигом победы минуты, когда мне грозила величайшая опасность. Так было и на этот раз. Я взглянул на игуменью и к величайшему своему неудовольствию увидал, что она с удивлением и подозрением смотрит на мою правую руку. Моя рука могла привлечь внимание игуменьи по двум причинам. Во-первых, на ней была кровь испанца, которого я ударил кинжалом, сидя на дереве. Но это еще ничего, так как монахини Сарагоссы умеют обращаться с кинжалами ничуть не хуже, чем с молитвенниками. Было нечто худшее. На моем указательном пальце красовалось большое золотое кольцо, подарок одной моей приятельницы, имени которой я не назову. При свете лампады, горевшей у алтаря, это кольцо ярко блестело. Кольцо на руке францисканского монаха, приносящего обет нищеты, есть в некотором роде нелепость, невозможность. Я решил заблаговременно удрать и пошел к дверям часовни, но дело уже было испорчено. Оглянувшись, я увидал, что игуменья торопливо бежит за мной. Тогда я бросился бежать по коридору. игуменья громко закричала что-то сторожам, охранявшим склад и бывшим впереди меня. Но я тоже закричал и указал испанцам вперед. Стража поэтому вообразила, будто мы с игуменьей бежим вместе, и пропустили меня. Я влетел в келью сестры Ангелы, захлопнул дверь и запер ее. На двери было два больших крюка и замок. Пока они выломают ее, я успею что-либо предпринять. Испанцы выли в коридоре, словно волки, и колотили в дверь прикладами винтовок. Не обращая внимания на их вопли, я стал искать шнурок, о котором говорил Гюбер. Он должен был находиться на той стороне комнаты, которая ближе к пороховому складу. Я пополз на четвереньках вдоль стены, осматривая каждую трещину в полу, но ничего не нашел. Между тем две пули пробили дверь и ударились в стену. Шум в коридоре усиливался. Я прижался в угол, чтобы спастись от пуль, которые теперь летели целыми роями. Не обращая внимания на дьявольское завывание в коридоре, я стал напряженно думать, где бы мог находиться отыскиваемый мной шнурок. Гюбер соблюдал, конечно, всякую осторожность. Он провел шнур так, чтобы и не была возбуждена подозрительность монашек. В это время мои глаза упали на статую святого Иосифа, стоявшую в углу. По краям пьедестала шел венок из зеленых листьев. Посреди стояла горящая лампада. Я бросился к статуе, сорвал листья и за ними увидел тоненькую черную нить, которая шла к статуе и исчезала в небольшом отверстии, просверленном в стене. Опрокинув на эту нитку горящую лампаду, я поспешно бросился на пол ничком. Вскоре последовал взрыв, подобный грому. Стены затряслись и зашатались, штукатурка посыпалась со стен и потолка. Я слышал рев испуганных испанцев, и, наконец, раздалось оглушительное «Да здравствует Франция!». Наши гренадеры ворвались в Сарагоссу. Что было дальше, не помню. Когда я очнулся, меня поддерживали два французских солдата. Шатаясь, я поднялся на ноги и оглянулся. Вокруг меня валялась штукатурка, все в комнате было переломано. В стенах виднелись трещины, но все же стены монастыря оказались так прочны, что даже взрыв не мог их разрушить. Неожиданная катастрофа привела в такой ужас испанцев, что наши гренадеры ворвались в монастырь без всякого труда. Выбежав в коридор, я увидел самого маршала Ланна, который шел мне навстречу. Он поздоровался со мною и внимательно выслушал мой доклад. «Великолепно, капитан Жерар!» «Великолепно!» — воскликнул он. «Разумеется, я доложу о вашем подвиге императору». «Позвольте доложить вашему превосходительству», — ответил я, «что мне пришлось только закончить работу, которая была задумана и почти выполнена Гюбером». «Его подвиг тоже не будет забыт», — сказал маршал. «Но теперь уже половина пятого. После такой беспокойной ночи вы, конечно, сильно проголодались. Разрешите, капитан Жерар, пригласить вас позавтракать со мной и моим штабом». «Я воспользуюсь приглашением вашего превосходительства», — ответил я. «Но мне необходимо сначала покончить одно небольшое дело». «В таком случае до свидания, я буду вас ждать», — произнес маршал Лан и пошел далее. Я прошел через разрушенные ворота монастыря и, дойдя до дома, в котором накануне виделся с маршалом Ланном, сбросил с себя францисканский плащ и надел оставленную здесь гусарскую шапку и саблю. Затем, миновав конюшни, я дошел до лощинки, на которой росло несколько дубов. Мои 12 товарищей, вооруженные саблями, уже ждали меня, разговаривая друг с другом. Они с любопытством смотрели на меня. Лицо мое было черно от пороха, руки окровавлены. Я не был похож на молодого капитана, над которым они вчера смеялись. «Доброе утро, друзья!» — произнес я. «Извините, что заставил вас ждать, но я не мог, к сожалению, располагать своим временем. Разрешите обратиться к вам с небольшой просьбой. Маршал Лан пригласил меня завтракать, и я не могу его заставить себя ждать». «Чего же вы хотите?» — спросил Оливье. «Я хочу, чтобы вы меня освободили от обязательства драться с каждым из вас по очереди. Позвольте мне атаковать вас всех за раз». И с этими словами я взял саблю. Ответили они мне на это очень красиво и чисто по-французски. Моментально все 12 сабель вылетели из ножен и поднялись вверх для салюта. Все они, 12 человек, стояли неподвижно, держа сабли вверх. Эти люди, только вчера смеявшиеся надо мной, сегодня воздавали мне честь, приветствуя мой подвиг. Когда человек ослабел от работы, он может бороться только с опасностями, но не с чувствами. «Товарищи! Товарищи!» — воскликнул я. Но больше я ничего не мог сказать. Что-то подступило к горлу и стало душить меня. В этот момент руки Оливье обвились вокруг моей талии, Пельтон схватил меня за правую руку, а Мартье — за левую. Прочие окружили меня со всех сторон, трепали по плечу, гладили по спине. Везде я видел ласковые, улыбающиеся лица. И я понял, что мне отведено надлежащее место в конфланском гусарском полку.